Глава 3. Мой склад снаружи просто списанный вертолетный ангар с полевого аэродрома, купленный по случаю через бывшего сослуживца. Легкие листы из ребристого пластика, должным образом уложенные вокруг полукруглых шпангоутов и ничего больше. Дешево и функционально. Ярко-оранжевая краска придает ему какой-то футуристический вид и приятно контрастирует с зеленым рядом кипарисов, ровным строем возвышавшихся вдоль шоссе номер 7. Запрыгиваю в ослепительно белый Ford Секунду с открытым верхом, шикарную с виду тачку, которую при желании можно выдать за прихоть богатого коллекционера стильных машин. На самом деле я купил ее за бесценок на распродаже аварийных автомобилей. Лихо подруливаю к водородной заправке, бело-синему сооружению по соседству. Взмахом руки приветствую улыбчивую заправщицу. Молодая женщина, Марта, кажется, весело машет мне рукой в ответ. «Привет, соседка!» — кричу я через поднятый верх. «Мне полный!» Пока ферма заправщика присасывается к машине, успеваю перекинуться с Мартой парой ничего не значащих фраз. Она по-соседски угощает меня колой, такой холодной, что начинает ломить зубы. Жужжащий жучок камеры наблюдения пролетает над нами, и Марта, улыбнувшись на прощание, срывается с места. Мелькая своим симпатичным округлым задиком, затянутым в бело-синий фирменный комбинезон, раз-раз, синий-белый, синий-белый, она спешит к следующему клиенту, здоровенному двухэтажному рейсовому автобусу. Движение на шоссе сегодня не слишком плотное, так что я решаю рискнуть и веду секунду вручную. Нет ничего лучше ощущения скорости, когда машина чутко отзывается на прикосновение к педали. Я обгоняю тяжелый трейлер, подрезаю истошно сигналящий семейный Крайслер и вырываюсь на скоростную полосу. Движок утробно урчит, разгоняя обтекаемую торпеду до разрешенных 240 км. Встречный ветер шелестит над моей головой тугой волной. Я обожаю скорость. И с удовольствием добавил бы еще, но чертова автоматика, настроенная на ограничение округа, ненавязчиво душит мой порыв. Педаль вдавливается в пол вхолостую, без видимого эффекта. Редкие перелески, жалкие остатки некогда царящих тут субтропических джунглей пролетают мимо, чередуясь с невысокими зелеными холмами и яркими пятнами рекламных щитов у обочины. Крохотные озерца с голубой водой брызжат в глаза солнечными искрами. Шоссе уходит к горизонту ровной, идеально прямой струной. Автоматы четко выдерживают положенную дистанцию между машинами на соседней полосе так, что кажется, будто все они едут на параде, и все вокруг такое яркое, зеленое, чистенькое, подстриженное, прямо-таки до невозможности лубочное. Так что я невольно давлю себе порыв швырнуть за борт пустую банку из-под колы, чтобы хоть чем-то разбавить неестественность пейзажа. Впереди среди холмов возникает и ширится белая полоска. Она быстро превращается в нестерпимое сияние, которая по мере приближения начинает переливаться всеми цветами радуги. Зеркальный город полностью оправдывает свое название. Я, с сожалением, касаюсь сенсора автопилота. Конечная точка — бар треска, говорю я машине. И скорость сразу падает. Мы сходим с крайней полосы и плавно вливаемся в поток законопослушных граждан. Через 5 минут я уже качу в плотном уличном потоке по многоярусным развязкам зеркального. «Мне как обычно, Сэм», — говорю я бармену, усаживаясь на высокий вертящийся табурет. Бармен, крепкий пожилой еврей по имени Самуил, с улыбкой кивает мне, наливая бокал своего чудесного холодного светлого пива, настоящего, сваренного из ячменя и хмеля, а не пойла, синтезированного за час при помощи ведра подслащенной воды и брикета закваски из желтых водорослей. В баре почти пусто, лишь скучает у стойки, с полупустым стаканом минералки в руке, от чего-то грустная Лейла, девушка для плотских утех, да какой-то расплывшийся клерк за столом торопливо поглощает жареного цыпленка. Лейла, почувствовав взгляд, с надеждой поворачивается ко мне и смотрит вопросительно своими черными глазищами. Но я с извиняющейся улыбкой качаю головой, и она снова грустнеет, утыкаясь в стакан. Сэм включает визор, и я расслабленно потягиваю пиво, вполуха слышая умный спор трех парламентариев и одного лысого ведущего о том, что же на самом деле происходит в латинской зоне, и что, наконец, нужно сделать, чтобы эти чернозадые прекратили перебегать оттуда своими бесконечными тараканьими колониями, и не отнимали работу у добропорядочных горожан, и не насиловали наших женщин, и не похищали наших детей, и не взрывали наши машины, припаркованные у наших же магазинов, и не доставали всех своими гребаными идеями про какую-то волшебную демократию, вместо того, чтобы пойти и заработать на кусок хлеба для своего выводка, и не висели гроздьями на наших шеях, не заваливали мусором дворы и проезды в своих долбанных латинских кварталах, и не бросали банки с бензином в полицейские патрули, и не требовали от властей соблюдения их национальных традиций в местах их компактного проживания. В общем, все как обычно. «Ну и как тебе это?» — кивает Сэм на экран. Сэм — жуткий националист и патриот после того, как ублюдки из Ноаш расколотили ему витрину во время празднования Дня Императора. Просто пальнули по ней из дробовика, из окна какой-то колымаги, выразив таким образом свой протест. Самуил до сих пор не может понять, как соотносится витрина его забегаловки в недорогом магазине с политикой императора на новых территориях. Зато теперь он внимательно слушает всех этих лысых мудаков в галстуках, которые любят сделать вид, что говорят умные вещи и пекутся о благе народа. Хотя их власти не хватает даже на то, чтобы запретить рекламу наркопива возле школ. И еще он принципиально не берет на работу латиносов. «Да так, как-то неопределенно пожимая плечами. По барабану мне. Ты же знаешь, дружище. Мне действительно по барабану. Я вижу, как толпы худых черноволосых людей загаживают зеркальный город, мой город. Как ширятся латинские кварталы. И как раковой опухолью расползается оттуда трущобная дрянь. Как опасно стало показываться на улице в спальном районе ночью, одному и без оружия. И как забитые, плюгавые латиносы в последнее время стали подозрительно организованы, наглы и предприимчивы. Но мне до КДК насрать на это, потому что от меня тут ни хрена не зависит. Эти болтуны из парламента зоны могут трещать сколько душе угодно и сколько угодно, могут устраивать показательные процессы над убийцами и террористами, частенько заканчивающиеся смехотворными приговорами. Но реальной властью на Шеридане обладает только император. Его право решать, казнить или миловать, и как казнить. Только ему подчиняется армия и национальная гвардия. И я понимаю, что время разговоров уже давно прошло, но понимаю также, что у императора длинные руки. Очень много длинных рук, но всего одна голова. И если император мне прикажет, я возьму штык поострее и посшибаю со смуглых шеи эти гребаные кудрявые головы. Еще я понимаю, что думаю так, потому что я бывший морской пехотинец. Кто не служил, тот не поймет. И Сэму это объяснять долго. Потому как он не служил, да и не хочется мне. Не хочется сидеть и переливать из пустого в порожнее, как та четверка на экране. Поэтому я всегда отвечаю, что мне по барабану. Удобная такая формула. Ты меня не трогай, и я тебя не трону. Я мог бы объяснить Сэму, что нужно делать. Это ведь так просто. Просто завести себе здоровенный такой дробовик, пятизарядную дуру 60-го калибра, полицейского образца, набить ее патронами с картечью, и когда в следующий раз чернявый выродок врежет битой по твоей витрине или выстрелит в нее из машины, схватить эту дуру и разрядить ее ему вслед. И тогда из каждого бара, каждой парикмахерской, каждого мелкого офиса хлынет поток свинца и сметет с улиц эту шваль, и снова сделает ее незаметной и знающей свое место. Но Сэм – законопослушный гражданин. Ему проще нажать ногой тревожную кнопку, и полиция приедет. Куда ей деться? И 5 минут не пройдет, и устроит показательную погоню по всем правилам, и ни хрена не поймает, и уедет с чувством выполненного долга. А ублюдки с дробовиком приедут снова и с криками «Да здравствуй, демократия!» и «Долой имперскую диктатуру!» бросят в дверь самодельную бомбу. И политики вновь будут говорить с экранов об эскалации насилия и необходимости принять жесткие меры и применить санкции. С такими вот мыслями я допил свою первую кружку. «Сэм, включи что-нибудь повеселее, прошу я», и визор шарахает в зал гулким ритмом, запахом мускуса и сладкого пота от извивающейся в танце полуобнаженной смуглой женщины. Даже Лейла поднимает голову и заинтересованно разглядывает тропическую секс-бомбу. Я же беру вторую кружку и в 3 глотка осушаю ее наполовину, смотрю на часы. Еще час, и можно ехать за Никой. Я представляю, как снова будет вечер вдвоем, она и я, а потом ночь. И от накатившего ощущения сильного тела мне хочется броситься в машину и забрать мою кошку из ее офиса прямо сейчас. «А ничего, уютненько тут у вас», — звучит над ухом странно знакомый голос. Я поворачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с сержантом корпуса морской пехоты в нелепом штатском прикиде. С Эрнесто Фаром или с гусеницей, с гусом, собственной персоной. «Твою мать, француз!» — только и может сказать гус, и мы крепко обнимаем друг друга. В зеркальном отражении за стойкой я вижу, как на нас двух обнимающихся здоровенных мужиков из-под тяжка пялится допивающий кофе клерк за столиком, и Лейла тоже смотрит с нескрываемым любопытством. Она еще не поняла, в чем дело, и мысль о том, что я скрытый гомик, для нее чрезвычайно нова и интересна.